Глава пятая. «Смотри, что я тебе купила». Наталья была горда собой, когда разложила на кровати перед Гороховым интересную кофту. Или свитер. Он толком не знал, как эта вещь называется. Их было мало. Привезли с севера только вчера. Вчера вечером разгрузили баржу. И сегодня уже все сразу разобрали. Некоторые жадные бабы брали по две. «А это не женская?» — на всякий случай спросил Андрей Николаевич. «Андрей...» Она смотрит на него серьезно и из-под лобья. Она всегда так делала, когда не могла понять, шутит он или нет. «Просто цвет немного вызывающий», — продолжает сомневаться он. «Как-то не привыкли носить красное». «Нормальный цвет», — уверяет женщина. «Тем более, что это никакое не красное. Этот цвет называется закат. Примерь». «Сейчас, что ли?» — удивляется уполномоченный. «Нет, в ноябре», — ехидно замечает его женщина. «Беременность дается ей нелегко», и он понимает это, поэтому не спорит с нею. Молча скидывает пиджак и надевает кофту. Никакого сравнения с пиджаком. Под пиджак можно спокойно спрятать кольчугу и пистолет, в рукав нож, а в карманы и рацию, и фонарик, и кучу других полезных в его работе вещей. А тут куда все прятать? Кофта хорошо сидит, что называется, по фигуре, по его хорошей мужской фигуре. Но эта вещь явно не для его работы, не для его стиля жизни. Это для модников. Идеально. Она подходит к нему и расправляет на кофте плечи. Села изумительно. Можешь вместо пиджака надевать на работу. Да, наверное, соглашается он. А сам думает. Хорош, я буду в одинаковых кофтах с начальником отдела дознаний. Сдается мне, что этому пижону моя обновка не понравится. А потом ему пришлось в этой самой кофте ехать с Натальей смотреть квартиру, которая его заинтересовала. Разбитной мужичок, расписывающий достоинства квартиры, уверял их, что здесь всегда есть вода, из-за близости водонапорной башни, а еще что в этом районе никогда не бывает ни пауков, ни клещей. Квартира была просторной, в ней хватило бы места всем, и новой. Уплотнители на окнах и дверях были отличные, что позволяло избежать в доме пыли. Это Наташе нравилось. Находилась квартира на третьем этаже и даже имела большое окно с видом на город. Как уверял продавец, вечером из него был отличный вид. Но, как выяснилось, в доме был центральный кондиционер, что не понравилось Наташе. А еще из-за узости проходов внести в нее некоторую мебель не представлялось возможным. И хитрый продавец просил за эту квартиру 9200 рублей. В общем, квартира была отвергнута. А после осмотра они зашли в хороший ресторан, где Наталья, к удивлению уполномоченного, съела отбивную из варана такой величины, которую он наелся бы и сам, а еще целую миску свежайших побегов в дорогом соусе из серого кактуса. И когда женщина ловила на себе его удивленный взгляд, она с некоторым раздражением говорила: «Что ты на меня так смотришь?» И оправдывалась: «Я есть хочу». В тот день Андрей Николаевич в контору пришел к 12, то есть когда многие с работы уже уходили. Он снова ездил смотреть квартиру. И в гараже его встретил Дима Евсеев, юный, но толковый парень, служивший, как и сам Горохов, в отделе исполнения наказаний. «Андрей Николаевич, вас секретарь комиссара Пожеванова спрашивал». «Понял», — пожимая руку молодому коллеге, отвечал Горохов. «Два раза приходил. Говорил, что дозвониться вам домой не может». «Спасибо, Дима, я зайду к комиссару». Уполномоченный понял, что начальник отдела дознаний что-то нарыл для него. И сразу пошел к нему. Правда, Горохову пришлось прождать почти час, пока совещание у комиссара закончилось. Когда же секретарь наконец пригласил его в кабинет, Пожеванов прохаживался по своим коврам и потягивался, выгибая спину. Он поманил Горохова рукой. «Заходи, заходи, Андрей». «Есть время?» Горохов подумал, что правильно сделал, что не надел купленную Натальей кофту. Иначе они оба в глазах, да хоть того же секретаря Пожеванова, выглядели бы сейчас по-идиотски. «Да, есть. Все на сегодня. Отработал», — доложил Сергей Сергеевич и полез в свой прозрачный холодильник. «Можем выпить по маленькой». Они расселись, и теперь Пожеванов уселся не к себе за стол, а на стул рядом с уполномоченным. Расставил рюмки, закуски, разлил выпивку. «Ну, давай». Они чокнулись, выпили. «Я так понял, твои парни нарыли для меня что-то?» «Угу», — кивнул начальник отдела дознаний, сам в это время закидывая себе в рот тончайшую нарезку из вяленой дрофы. «Есть кое-что». Горохов был весь во внимании, а комиссар продолжал. «Я же обещал тебе, что поставлю на дело толковых мужиков». В общем, мы с ними подумали и решили. Один по деловым все пробьет, второй по этой Марте Рябых. Короче, деловые все как один твоего Валеру уважали. Про документы ни у кого не спрашивал, лечил отлично. Говорят, мертвых поднимал, бывало, что и в долг. В общем, в этих кругах был уважаемым лепилой. К нему приезжали издалека, и никто на такого не покусился бы, даже если он как-то там накосячил. Однако у него был дом на отшибе, могли какие-то отбитые налететь в смысле грабежа, но ты сам сказал, в доме почти ничего не взяли. «Да, а там было что взять», — вспоминал уполномоченный. «Если бы грабили, а Валеру и его женщину убили, то трупы не стали бы забирать. На коем трупы? Забрали бы всю медь, но трупов ты не нашел. Я и следов крови не видал». «Вот», — соглашался Сергей Сергеевич. «В общем, версию о бандитской мести или о грабеже мы можем отнести. И остается у нас две версии. Институт свел с ним счеты за уведенную информацию. Эту версию мы пока оставим. И красотка Марта Рябых, что появилась у него за месяц до исчезновения». «За месяц?» «Ну, где-то так», — пытался прикинуть Андрей Николаевич. «Или за полтора. Может, за два». «Один месяц или два». Тут комиссар самодовольно усмехнулся. «Ты удивишься, но мой человек узнал почти точно, когда у твоего приятеля появилась эта Марта». Горохов молча ждал продолжения, и комиссар продолжил. «Герман Каховцев, знаешь его?» «Здороваемся», — ответил уполномоченный. «Так вот, он сразу подумал, что эту Марту искать нет смысла. Сегодня она Марта Рябых, завтра Дарья Косых. Документов у нее ты не видел, а может, их и вовсе нет. И пошел наш Герман по докторам, которые работают с малообеспеченными пациентами. Он определил временной отрезок и стал копать обращения с огнестрелами. Искал детей с пулевыми ранениями. И нашел», — догадался Горохов. «И нашел», — довольный собой и своими умными сотрудниками, кивал комиссар. «Догадайся, как была фамилия того мальчика?» «Да не знаю я». Горохов даже и гадать не стал. «Звали мальчика Коля Рябых», — улыбался Сергей Сергеевич. Врач Вайман осмотрел его и предложил родителям лечь в клинику для восстановления руки, но предупредил, что счет за восстановление может быть в районе 2000 рублей. Денег таких у родных Николая не было. И тогда врач предложил ампутацию, но от ампутации родственники мальчика отказались. «Адрес их есть?» — сразу заинтересовался Горохов. «Я знал, что ты спросишь», — ответил начальник отдела дознаний. Он привстал и взял со стола небольшой листок. Положил его перед уполномоченным. Родители мальчика работают в коммунальном предприятии Соликамска. Отец – водитель пескоуборщика, мать – кладовщик. Он взял бутылку и снова наполнил рюмки. «Дальше ты сам давай. Думаю, что версия живая, учитывая, что на эту Марту ты в своей записке делал акцент». «Живая, да, живая». Горохову было не втерпёж, но нужно было посидеть с комиссаром еще немного, хотя бы для приличия. 3 часа дня, как раз время, когда все уже вернулись с работы и готовят свои обеды. Здесь, на самом юге Березняков, домишки так себе, маленькие бетонные коробочки, что жмутся друг к другу. Облупленные, с ржавыми дверьми. Дожди смывают с них белую краску, от этого они кажутся заброшенными. Дорогу у нужного дома от песка убрали, но глина не пропускает дождевую воду. Длинные лужи тянутся вдоль всей улицы. Лужи черные от пыльцы цветущей пустыни. Водой из них можно сильно отравиться. Зря он поехал на электромобиле. Уполномоченный едва нашел место, где смог припарковаться. Машину нужно было поставить так, чтобы она никому не мешала и чтобы в случае дождя, поднявшаяся в лужах вода, не добралась до проводки. Горохов вылез и огляделся. Вокруг никого. Так устроена жизнь в этих районах. 3 часа дня. Всем нужно еще час прятаться от солнца. Даже в сезон дождей это правило не меняется. Только группка детей суетилась у луж, наверное, ловили там мерзких и кусачих личинок цикад. Обычная детская забава в сезон дождей. Уполномоченный внимательно смотрит вдоль улицы, ищет глазами ветротурбины, кондиционеры, солнечные панели. Всего этого тут не очень много, что Андрея Николаевича не удивляет. Этот район мало походил на те, где Наталья подыскивала новое жилье. Азотчики – самый южный край всей агломерации. Уполномоченный остановился у нужного дома. После дождя кто-то открывал дверь. У входа он нашел и следы от обуви, мужские и женские. Обычные ботинки, удобные для ходьбы. Наверное, люди вернулись домой и сели обедать. Но он их сейчас потревожит. Горохов поднес руку к звонку и на пару секунд задумался. «А на кой черт мне все это нужно? Что я суету развожу? Поживанова с его людьми напрягаю. Вот сейчас незнакомых людей буду изводить вопросами. Валеру я все равно уже, наверное, не найду». Он еще раз огляделся. Почерневшие улицы, облупленные дома с ржавыми дверями. И тут ему в голову пришла на удивление простая мысль. В этом умирающем мире Валера, при всей его несуразности и странности, был тем, кто помогал людям выжить. Просто помогал людям выжить. Поднимал из могил, лечил в долг, брался лечить тех, у кого не было денег на дорогие клиники. И это при том, что Валера не был сильным человеком, он не мог себя защитить. А вот старший уполномоченный Горохов сильным был, и смыслом своей жизни считал защиту тех, кто слабее. И теперь этот сильный человек хотел знать, что произошло с генетиком. Поэтому он сюда и приехал. Поэтому он поднял руку и нажал на кнопку звонка. «Кто там?» — донеслось из-за двери через некоторое время. «Михаил Рябых и Роза Рябых тут проживают?» — как можно более миролюбиво спросил уполномоченный. «А что вам нужно?» — продолжал диалог некто, казалось, не собираясь открывать дверь. «Я по поводу нападения на Колю Рябых хотел задать вам и ему пару вопросов. Вы из милиции? Из муниципальной?» «Да, следователь Сорокин. Муниципальная криминальная служба». Горохов достал из внутреннего кармана пиджака милицейское удостоверение, но не нашел глазка камеры на двери. «Я могу показать документы». Кто-то за дверью негромко переговаривался. Судя по всему, ему тут были не рады. И тогда он сказал: «Мне нужно задать всего пару вопросов. Михаил, Роза, когда люди тебе не доверяют, нужно обращаться к ним по именам и назвать свое имя. Это иной раз помогает. Моя фамилия Сорокин, я следователь. Я не отниму у вас много времени». Только после этого ему наконец открыли дверь. И едва она приоткрылась, он просунул в щель свое удостоверение. «Вот, смотрите». Показал, вошел и сразу снял респиратор, чтобы хозяева могли увидеть его лицо. У мужчины старенькая винтовка в руках, а его жена... Горохов заметил, что она прячет в карман комбинезона маленький пистолет. Но это его не сильно удивило. А еще он отметил, что в доме чисто, нет пыли, песка по полу, и черной грязи тоже нет. Пахнет горячим кукурузным хлебом, но душно. Кондиционер еле-еле шуршит. Люди явно экономят на электричестве. Пройдя в комнату, он увидал мальчишку. Конечно, это был Николай и еще девочку лет 10. Перед ними тарелки с тыквенной кашей, в которой было больше крахмала, чем тыквы. Из краю, рядом с кашей, маленькие горки жареной саранчи. Хорошо, что прихватил с собой две банки. «Привет, ребята!» Уполномоченный проходит к столу, на ходу вытаскивая из кармана две маленькие баночки из белого пластика. Он ставит баночки перед детьми, и те, даже не ответив на его приветствие, хватают гостинцы, начинают рассматривать красивые этикетки, и девочка сразу спрашивает у него: «А это что?» «Яблочный мармелад», — отвечает уполномоченный. «А это что?» — продолжает интересоваться ребенок. «Это такая вкусная вещь, сладкая. Его мажут на хлеб, когда пьют чай». «Я знаю», — тут же заговорил паренек. «Яблоки растут на деревьях. Там, на севере, у моря. Это такие персики». «Ну, что-то типа», — соглашается Андрей Николаевич. Родители стоят рядом и слушают, как он общается с их детьми. Они все еще настороже. «Ничего, он знает, что они успокоятся. А когда успокоятся, он заговорит с ними. Пока же ему лучше разговорить мальчишку». «Мама, я хочу чай», — сразу сообщает девочка, пытаясь распечатать баночку. «Стоп-стоп», — останавливает ее уполномоченный, посмеиваясь. «Чай с мармеладом пьют только после каши». Девочка смотрит на него с недоверием, но он настаивает. «Только после каши». И пока она нехотя брала ложку, уполномоченный переключился на мальчика. «Слушай, Коля, я хотел, чтобы ты вспомнил тот случай». «Это когда в меня стрельнули?» — догадался паренек. «Да, расскажи мне, как это произошло». «Да я уже 100 раз рассказывал». Коля крутит коробочку с мармеладом в руках. Ему кажется лень, но этот незнакомый дядька принес такую интересную и, наверное, вкусную вещь, что он соглашается.